А что произошло потом? Ответ. Лечить Поля больше не имело смысла. Он мог есть и физически был совершенно здоров. Но это был не мой сын, а бессмысленное животное. Он мог только лежать, глухой, слепой. Несмотря на все наши старания, нам не удалось заметить в его поведении ни одного проблеска разума. Мы сумели поместить его в один из немногих приютов для таких коллег, но в нем ничего не осталось от человека. Навещать его регулярно не было смысла. Вопрос. А что стало с вашей женой? Ответ. Она лежала в больнице штата примерно в 20 милях от нашего дома. Сначала все шло хорошо. Я подумывал построить специально оборудованный для нее дом с пандусами и особым кухонным оборудованием. Однако у нее были больные почки, а это всегда наиболее уязвимое место у больных с параплегией. Примечание. Параплегия – паралич обеих верхних и нижних конечностей. Ее здоровье быстро ухудшалось. Через 3 месяца у нее началась уремия. Она впала в коматозное состояние и больше не приходила в сознание. Умерла она поздней осенью. К счастью, мои коллеги-врачи были очень внимательны ко мне, и последние дни я провел у постели жены. Похоронили мы Марту в ее родных местах в Миннесоте. Ее отец, суровый старик-швед, все время молчал, но я видел, что он убит горем. Вопрос. Таким образом, вас уже ничто не связывало с Леоминстером? Вы туда вернулись? Ответ. Да. Поезд прибыл на станцию около 10 вечера. Я заметил на перроне 2 подозрительного вида молодчиков. Они, казалось, ждали меня. Один был дюжий боксер со сломанным носом, второй — среднего роста, худой, с морщинистым болезненным лицом. Он был в облегающем пальто, шляпу надвинул на самые глаза, а руки не вынимал из карманов. Боксер подошел ко мне сбоку и сказал сиплым голосом астматика: «Вы нам требуетесь. Хозяин разбился». «Хозяин?» — переспросил я. «А кто это?» «Вы его знаете», — прохрипел боксер. «Его все знают, и вы в том числе, это голова». Мы ехали не так уж и быстро, миль 80, не больше, как вдруг на шоссе вышла погулять корова. Ну, из коровы получился бифштекс, а из машины лепешка. Ее 3 раза перевернуло, голову шарахнуло о ветровое стекло, и нам что-то не нравится, как он выглядит. Мы посторонних глаз не любим, да ехали по делу, которое никого кроме нас не касается, а потому отвезти голову в больницу мы не можем. А работа как раз по вашей части. Мы вас знаем, говорят, что в своем деле вы спец. Нам кажется, что мы с вами сговоримся. Ну, а если нет, то все равно пошли. Я ответил, что мне нужно зайти в больницу за своим чемоданчиком. Делай, что тебе говорят, умник. Тебе же будет лучше, идем. Процедил второй в узком пальто и буркнул в сторону своего товарища. Много треплешься, жирный. Вокруг не было ни души, и я не мог позвать на помощь. Магазины все закрылись. Это очень мне не нравилось. Но мне оставалось только одно — подчиниться. Мы проехали около 1,5 миль и остановились на заросшем бурьяном пустыре у ворот фабрики. Кто-то крикнул: «Эй вы, пароль!» Жирный что-то промычал, и нас пропустили. Меня подхватили за 2 локтя и ввели в контору. Это была уютная и даже с некоторой изысканностью обставленная комната. Ничего подобного я не ждал после разбитых окон и голых половиц в остальных помещениях. Меня втолкнули в дверь так резко, что я, споткнувшись о порог, упал. Поднявшись, я увидел в комнате еще двух человек, кроме моих провожатых.